Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в студии Хрусья Алексей Орлов и Роман Титов. Здравия тебе! Доброго дня всем! О тебе знают уже многие, но все-таки есть те, которые еще не слышали про ваше движение, про ваши круги, про то, чем ты занимаешься. Пожалуйста, поэтому сначала немного о себе. Чем занимаешься, как дошел до жизни такой и чем готов поделиться? Кто Роман? В первую очередь я отец. Я являюсь, у меня трое детей. Вот. В настоящий момент я руководитель общественной организации «Вятичи, город Орел» и являюсь региональным координатором Общероссийского движения «Возрождение», куда входит на сегодняшний момент 11 регионов в России. Давно этим вопросом занимаешься? Ну, в этом году будет 10 лет. Ну, это уже срок, это уже стаж. Так, какие успехи, почему вот именно такое движение, почему не просто бизнес какой-то? Сейчас же у нас каждый выживает сам по себе. Настало то время, когда каждый, мне кажется, каждый человек, каждый мужчина нашей страны обязан задуматься на то, что происходит вокруг. Сейчас мало обеспечить материальными благами собственную семью, нарожать детей, обеспечить быт, можно так сказать. Да? Но, на мой взгляд, важно помочь тем мальчишкам и девчонкам. Наше движение в основном как бы занимается детьми, одно из направлений, ну, в основе, да, это как раз обрести, наверное, духовные скрижали, настоящие духовные скрижали русского народа. Угу. Направить их из мира вот этой западной цивилизации, вернуть их в наш мир русского единства, русской цели, можно так сказать. Чтобы они просто жили достойно и были настоящими людьми, строили свое будущее, как они сами хотели. Угу. То есть вернуть в русскую правду. Совершенно вот верно. Наше родное, славяно-русское, да? Совершенно верно. За 10 лет, ну, можно сказать, нашей работы, я считаю, что это наша жизнь в первую очередь. Но я расскажу, чем мы живем, то есть и как мы живем. Это я не один, это однозначно. Мы живем кругом. Как жили наши деды, прадеды, пращуры. Ничего не выдумываем, весь механизм давно изобретен. Пробовали, искали разные схемы объединения народа по разным принципам, но на сегодняшний момент за 10 лет нашего опыта круг, в коем мы придерживаемся и живем, является реальным механизмом объединения народа по территориальному принципу. На сегодняшний момент у нас открыто 8 спортивных залов. Мы осваиваем и трудимся постоянно в 6 направлениях. У нас где-то порядка 450 человек молодежи и 50 с лишним взрослых мужчин, именно мужчин, у которых есть дети. Это те, которые постоянно присутствуют, либо так пришел-ушел? Нет, это постоянный стержень, постоянный коллектив, тот, который постоянно делает дела во благо Отечества, во благо Родины. Угу. А тех, которые еще рядом, которые подтягиваются? Мы их называем соратники. Угу. Много народу, на самом деле, очень много. Это я сейчас говорю только за Орловскую область. Людей очень много, люди вот в этот момент просыпаются, люди в этот момент, может быть, что-то боятся в первую очередь и поменять самого себя, потому что все-таки у нас есть определенные требования, они для обычного человека, я считаю, немножко как бы жесткие, да, у нас трезвый образ жизни, здоровый образ жизни, мы практически все занимаемся спортом, у нас в круге практически все многодетные и полнодетные семьи. Та молодежь, которая подросла и желает вступить в круг, как бы и соответствует нашим требованиям, они вступают, рожают, ну, как только появился дитё, они говорят, мы хотим вступить в круг. Угу. То есть, первый показатель, что ты можешь участвовать в круге, это семья, дитё. В круге только мужчины, которые взяли ответственность перед родом, и ну, у них есть семьи, есть дети. Ну, хороший показатель, да. Да. Есть соратники, которые близко с нами, помогают в разных делах. Есть ряд русских настоящих купцов. Коммерсантами их нельзя, наверное, уже назвать. Ну да, слово коммерсант. Да, какой-то. Вот. И они помогают, в том числе и финансово. Ну, есть обычные люди, которые, наверное, скорее всего, устали от этого вымышленного, наверное, счастья, которое нам показывают постоянно по телевизору. И хотят вернуться к светлому, к будущему. Увидеть, наверное, в своих детях увидеть будущее. Это мы так говорим, скорее. То есть назад в будущее. Назад в будущее. Совершенно верно, да. Ну, русский человек всегда был, есть и будет не силен материальными ценностями. Мы сильны духом, мы сильны своей справедливостью. У нас у всех обостренное чувство справедливости. И просто сейчас, если нас помыть, как в одной песне поется, да, там мы станем все обычные, нормальные люди. То есть вот эта вот скорлупа западного мира цивилизованного, она с нас отвалится сразу же. То есть всякие там эти представления, что нужно Майбах, свой Боинг, своя вилла, сразу куда-то... Совершенно верно. Ну, в принципе, все же просто. Человек рождается голым и умирает голым. И все, и самые главные ценности – это те, которые он оставляет после себя. И важно, как он будет жить. Потому что и богатые умирают, и от болезней, и бедные умирают. А важно, что он оставит в наследие свое. Если своим детям и своим внукам рассказывать, что они обязаны жить так, чтобы моей фамилии или их фамилии, наши фамилии называли там, ну, не знаю, памятник, город, улицу, да, коих сейчас много на Руси после Великой Отечественной войны, либо они совершили подвиг какой-то, то есть запомнились, тогда эта цель наивысшая – служить себе, служить свою жизнь, отдать за других свои. Ну, в данном случае за дело какое-то. Вы говорили, увековечить свое имя в веках, да? Так точно. Оставить о себе память добрую. Точно. Ну, что там воровал, да? А то, что вот сделал добра для себя, для рода, для семьи, для общества, для державы, для мира, да? Вот это вот наше родное. Ну, совершенно верно. Могу рассказать, как мы живем. У нас, ну, направление, прям первое направление, я считаю, ну, одно из самых важных, это здоровый образ жизни. В круге существует такая организация, как «Трезвая Орловщина». Ряд парней, ну, мужчин, которые занимаются ответственно за это направление, они ходят по школам. В год мы проводим порядка там 20-30, ну, где-то 40 лекций о вреде алкоголя, наркотиков и табака. Вот это как происходит? Все раньше было немножко жестче, нас не пускали. Сейчас мы уже за 10 лет мы показали классный результат. В принципе, люди видят эту работу. И иногда сами приглашают директора школ. Иногда мы заходим через какие-то политические силы. Да? Иногда просто садимся, сами рассылаем рассылки, кого хотите видеть. То есть, «Трезвая Орловщина» на сегодняшний момент в Орловской области известна. То есть, такой работы. Мы, наши, там, Антон Никитин, который возглавляет данное дело, и они читают лекции учителям. Учителям, то есть учителям. Не детям, а именно учителям. Уже учителям, совершенно верно. Вот. От учителей, на самом деле, зависит очень много. Конечно. Это вот такой формат. Сейчас нам помогают в данном направлении. Вот недавно был Жданов Владимир Георгиевич, всем известный. Прям у нас были под него несколько лекционных залов в наших учреждениях, институтах, техникумах. На телевидении выступал. Андрей Аркадьевич Иванов очень много к нам приезжает раз в месяц. Это белорусский общественный деятель, историк. Ну, известная личность, то же самое. Вот. И мы приглашаем очень много людей, которые по всей России ездят и пропагандируют именно здоровый образ жизни. Мы рассказываем детям, начиная с 7 класса, почему нельзя пить, почему нельзя курить, на что это влияет и как нами управляют через вот эти вот, ну, оружие, можно сказать, орудия там, массового истребления. Угу. Вот, это одно из направлений. Ну, чтобы было понятно, в среднем класс проходит 40-30 человек. Иногда мы сразу идем по 150 человек, то есть несколько классов. Угу. То есть какой проходит... обмен информацией у детей. Вот и этим бы вот хорошо делиться, прям заснимать и все показывать. Все это есть, есть ВКонтакте вся информация. Чтобы на радио побольше это тоже все, появлялось. Все у нас работает нормально, связано с телевизионщиками. Ну и сейчас же есть и сети, и ВКонтакте, у нас есть группа ВКонтакте, все это есть. Парни заканчивают каждое свое выступление с таким, с фотографией, там у них девиз написано «Трезвая, только трезвая Россия станет великой». То есть, ну, это я считаю очень грамотно. Очень, потому что вопрос стоит жизни и смерти наших поколений. Ну да, край уже. Совершенно верно. Второе направление – это спорт. То есть в спортивных залах куется, ну, без, наверное, без, ну, скажу правду, да, это куется будущее России. И я это об этом лично, я как наставник мальчишек говорю об этом, говорю, вы есть будущее России. То есть альтернатива алкоголя, наркотика, табака – это спорт. Дети занимаются у нас разными единоборствами. Единоборства современные, это смешанные единоборства, тайский бокс, грэплинг, вольная борьба. Что-то прям очень много так. Ну, кикбоксинг. А у нас, ну, много секций, как бы много тренерского состава. Это очень нормально. Потому что каждый может просто прийти заниматься там гирями. Да. И потому что я говорю, что у нас сейчас так, я ограничиваю только вот этим. Вот это наше русское, а вот это не русское, вот этим мы не занимаемся. Нет, ну, мир идет... Мир летит впереди, планеты все, и наши великие, по-другому не назову, спортсмены, такие как Саша Поветкин, да, Александр Шлеменко, там, Харитонов, ну, Андрей Семенов, они уже давно доказали всему миру, что русский народ непобедим в их лице. И мальчишки сейчас, смотря на них, они смотрят это телевидение, да, и смотрят бои там, примеры, профессиональные конечно. Во всем мире, где тоже Федор Емельяненко, это вообще человек-легенда, да, как бы там что ни говорили, эти ребята уже давно доказали, и это пример, и, а там нет там, русского боя, там конкретно, там все, бокс, смешанный набор, самбо, дзюдо, такие вещи, которые сейчас не то что модные, они эффективны, ну и мы, соответственно, не уступаем этому. И главное, необходимое на сегодняшний момент, совершенно потому верно. Что многие не умеют себя защищать, к сожалению. Не то, чтобы себя, семью, детей. Вот, дети очень слабые. Mm-hmm. К нам приходят, ну, чтобы было понятно, я анализировал, 70% безотцовщины. Разговариваю постоянно, работаю с родительским комитетом, с родителями, у нас 70% безотцовщины. Это страшная вещь, я хочу, чтобы меня услышали. Это не просто там нет отцов. Отцы есть, но они сидят, к сожалению, играют в танки, в 40-50 лет выпивают, пьют пиво, там, да, не занимаются сами спортом и не являются, самое страшное, важное, примером для своих сыновей и дочерей. Вот это важно. Если в советское время это было нормально, когда я все, допустим, я то, что я умею делать на турниках в свои 42 года, я научился, смотря на своих родителей, на своего отца там, и на своих соседей, ну, мужиков взрослых уже на заводе, которые приходили и что-то там делали. И мы все там, 100 человек во дворе, все на этом научились. Нас никто этому не обучал. А сейчас мы стараемся, как бы вот занимаемся. Вот я считаю, это очень, очень важный институт сейчас в России. Он возрождается, это наставничество. То есть, опять же, наставник, он не просто тренер. Он своим собственным примером, разговорами, он показывает, как человек должен быть. Как жить, особенно мужчина, мальчик. Вот. Ну, в наших залах это все куется. Хорошо, спорт понятно, но ведь спорт – это деньги на аренды, на свои залы, на оборудование и прочее-прочее. Тренеров тоже надо каким-то образом приглашать и каким-то образом содержать их. Согласен. Изначально... Откуда здесь что берется? А это все из круга. Есть залы, где люди платят деньги, но, опять же, по сравнению с другими какими-то, это намного меньше секциями, да? А основная масса, допустим, спортивных залов, которые у нас находятся вне города, а не в области, они бесплатны. И наши мальчишки, тренера ездят туда и тренируют. Там скидываются буквально ну, копейки, там даже заработком назвать невозможно. Вот. А так это все, что у нас, допустим, какие-то наши залы обустроены, скидываемся, кто-то деньгами, кто-то руками, кто-то помогают наши старшие товарищи, вот, допустим, спортивный клуб «Рот», клуб «Смешанный набор», там, город Москва дал нам оборудование, немножко бэушное, но ничего, мы его подделали, подладили, и как бы все хорошо. Получается от каждого по возможности. Всем миром. Угу. Только так. Всем миром, я считаю, так жили наши предки, и нам не то, что надо брать с них пример. Всем миром жили, всем миром воевали, всем миром умирали, и опять жили и возрождались, только всем миром. Вот, это второе направление. Третье направление – это возрождение культуры, традиции, обычаи русского народа. Сюда что входит? Во-первых, мы учимся петь, учимся танцевать, мы разучились. У нас проводят разные фестивали. Орловская Купала в этом году будет 6-й раз. Всех приглашаю, милости просим. Всегда, как обычно, на день летнего солнцестояния. В том году у нас было там более 2200 человек. Начинали с 300. В отличие от многих таких славянских мероприятий, у нас все бесплатно. Все бесплатно, приезд, заезд бесплатно, требование только одно. Любые могут люди приехать. Но главное, чтобы были все резвые, не пили, не курили. И за этим мы смотрим. И жестоко, жестко где-то наказываем словами. Полиция, опять же, присутствует. Вот. Ну, опять же, проводим масленицы и в христианской традиции, и в славянской традиции, да, там, и осенние деды проводили фестивали. То есть, концерты нашего знаменитого, нашего друга, моего близкого друга, и вообще нашего, я считаю, колокола сейчас, возрождение, это Николай Емелин, да, там, группа «Сколок» к нам приезжала, ну, наши местные группы там «Хорошо, да ладно», то есть, как-то так, опять же, дед... Любослав Субботин, это наш земляк, это наша земля, она еще славная такая, большими известными людьми. Раз в месяц он в нашем зале для детишек на гуслях поет старые былины, песни, они его слушают там вас в восторг. Вот. Это вот именно, и причем мы это еще рассказываем, мы говорим, что у нас, допустим, в зале запрещено говорить иностранное слово. Ну, вот слово «окей», сейчас которое модно, Все говорят, у нас это запрещено. Океюшки? Океюшки вместо 100 раз отжиматься 50. А если окею, там уже в 2 раза больше. Ну, конечно, об этом, за этим следят. Вообще у нас в залах каждая тренировка заканчивается, наставник кричит «Во славу, дети Родины!». И большой баннер висит «Счастлив тот, кого сердце бьется во славу Родины». То есть, как ты, вот мы взяли ответственность за нашу землю, это вот наша Родина, это Орловщина в данном случае. Вот. Ну, третье направление – это вот то, что, чем мы занимаемся. Обычаи, культура, традиции – это именно русского народа, потому что, ну, сейчас, на наш взгляд, именно русский народ забыл свои корни, и только через корни мы можем возродиться, вспомнить, построить новый дом с очень крепким фундаментом. Это как раз наши былины, наши сказки, наш русский, великий русский язык. Вот это все мы пытаемся, не пытаемся, мы это делаем уже в течение там 10 лет. Опять же, есть в круге ответственные люди, которые за это отвечают. И... Как это все, как они могут отвечать? Хватают кого-то, тащат за шкирку? Нет, я расскажу, когда ну, сейчас все расскажу, как у нас происходит. Так, четвертое направление – это экология. Уже мы четвертый год занимаемся экологическим направлением. Здесь входят, опять же, лекции по школам, что земля – это наш дом, она должна быть чистая, что нельзя мусорить. Соответственно, если будешь мусорить, будешь убирать. То есть мы же проводим субботники, высаживаем деревья. Осуществляем, кстати, очень интересная тема, осуществляем контроль, экологический контроль тех предприятий, которые находятся на Орловской области. То есть не просто так в стороне про экологию, а именно вот да. Что ты делаешь? Пишем да? письма, угу. Пишем письма там на всякие разные службы, чиновников, заставляем их выполнять их функциональные обязанности, показываем, что на самом деле проблемная ситуация, пишем письма по вот этим вот, тарифам, которые мы считаем сейчас они завышены, да, ну, по крайней мере, пытаемся это урегулировать все. То есть мы в это постоянно вникаем. Опять же, в круге существует эко-дружина Вятичи, которая занимается конкретной вот этой темой. Вот, угу. Это очень практика. Угу. Да, совершенно верно. Пятое направление, то, которое у нас постоянно чем занимаемся, это народный контроль. Это организация, которая, ну, чтобы было понятно, в месяц мы проводим там 10-12 закупок, где наши несовершеннолетние заходят в магазины разной формы и им продают спиртное. То есть проверка на наркоту? Совершенно, да? Нет, на спиртное. Ну, наркота же. Ну, совершенно верно. Я наркоту объединяю все да, вместе. Да, согласен. Совместно с сотрудниками полиции, совместно с телевидением мы заставляем, чтобы продавцы не продавали. И если вдруг поймали? Если поймали, сотрудники, там хорошие штрафы. Сотрудники выписывают административный штраф от 30 на продавца, по-моему, 1000, до 200 на предпринимателя. И плюс второй раз уголовные дела. Причем сейчас такая тенденция, граждане сами нам пишут. Нам пишут граждане, нашлись здравые, настоящие сотрудники, как мы называем, державной Руси, которые к нам сами обращаются, и мы совместно с ними это все мероприятие проводим. Вот несколько дней назад сказали, стукачи нашлись. А сейчас это как рассматривается? Это... Говорили, стучать это противно, это неправильно. А сейчас, когда тебе сообщают... Мы не собираемся никому ничего доказывать. Просто делаем, да? Просто делаем. Мы прекрасно понимаем, что происходит с нашим народом. Mm-hmm. И вопрос стоит, еще раз повторюсь, жить или не жить нашим внукам, правнукам на нашей же земле и по-своему. И тогда все вот эти вот стереотипы, которые нам навязали извне, стукачество, вот именно, да. Не стукачество. Mm-hmm. Я буквально недавно выстраивал личный состав ну, там небольших групп детишек, которые, ну, подростки, которые ходят. Просто объяснял. И родителям в родительских комитетах объясняем, что вот пристаньте говорить, что все плохо. Начните с чего-то, с малого дела. Да? Совершенно верно. Не знаю, за год, если раньше у нас, допустим, было 15 закупок, и они все были положительные, то сейчас из 12 закупок, ну, хорошо, если 2. Ну, это отлично на самом деле. То есть в области, в городе, сейчас мы просто пока городом занимаемся, сейчас руки дойдут до области. Народ стал меньше пить, особенно молодое поколение. То есть и в этом мы считаем, что все-таки это наша заслуга в том числе. Это очень здорово. Если бы, конечно, государственные власти... вместо бы борьбы с так называемыми вирусами, больше бы уделяли внимание отрезвлению молодежи, я думаю, было больше пользы. И поколение то, которое сейчас реально спивается, там, ну, те, которые из неполучих семей, ну, это будущие космонавты, будущие отцы, будущие врачи, будущие милиционеры, труженики. Наше будущее. Понимаете, они сейчас их мозги забиты вот именно западной пропагандой, потребительства, и в том числе получение удовольствия. Uh-huh. А удовольствие через что? Через алкоголь в первую очередь, оно доступно. Поэтому мы не можем, к сожалению, как сделал товарищ Кадыров, да, закрыть у себя все ларьки и магазины в Чечне, ну, потому что он может. А у нас мы можем сделать только все по закону. Мы это все. Но с другой стороны, есть МСУ. И МСУ имеет право устанавливать правила бытия на этой земле. А у вас уже достаточно большое количество. Если вы подойдете к МСУ, то в этом случае вы можете сказать на нашей территории, как это сделано, кстати, не только у Кадырова. Белгородская область. И по другим местам. И в Сибири сделано. Они просто сказали, в нашем населенном пункте и рядом с ним там 15 километров алкоголя нет. Все. Согласен. Вот к этому, мы, вот если мы, подойти. То... Мы к этому идем. Вот сейчас у нас после вот этих вот, так сказать, эпидемии закончится, у нас назревает большой форум, куда мы приглашаем всех общественных организаций Орловщины, где будем ставить вопрос перед администрацией вынести все вот эти павильоны с хотя бы жилых домов. На помойке. Ну, поставить ларьки на помойке. Согласен, полностью, да. Ну, в общем, вот это наше направление очень важно. Называется народный контроль. Я призываю, в принципе, каждых добропорядочных и понимающих мужчин заняться этим делом. Все в рамках закона, не надо ничем заниматься, ну, там противозаконно. Все есть законы, просто надо этим начать. Курская область сейчас это делает, но это отдельная тема, я сейчас расскажу. Хорошо, помимо закупок, это еще здоровый образ жизни, дети, закон. Но ведь много людей, которые ходят по улице и просто пыхтят. Вот здесь что? Ведь это же противозаконно. В общественном месте это нельзя делать. Какие-то есть движухи в этом направлении? Кроме как лекций по школам, делаем замечания. То есть, по крайней мере, вокруг наших залов... То есть, дружина идет, например, не... иди сюда, ты что там это пыхтишь? Нет, ну-ка. Такого нет у нас. Я врать не буду, как бы такого у нас нет. Во-первых, нужно для этого нас созреть, и скорее, может быть, когда это будет, но на сегодняшнем этапе у нас этого пока не предусмотрено. Но это хороший был бы такой вариант, чтобы вы просто с повязочками подходили. Согласен. Не имеешь права, вот тебе закон. Пока этого нет. Хорошо. Ну, рассмотрим обязательно. Но будет, я так чувствую. Рассмотрим обязательно. Ну, я скажу более того, знаете, когда, допустим, человек не курит, вообще не курит. И он просто понимает, почему нельзя курить. В принципе, и не пьет. Вот наша задача как раз через молодое поколение не то что заставить, показать, что это нельзя этого делать. Вот здесь, мне кажется, даже запрет будет хуже, нежели работа в пошкольных, дошкольных учреждениях. Вот намного важнее вот этот момент. На сегодня, да. Потому что идет, когда идут мои ровесники, они курят или упивают, и им что-то доказать, ну, я просто этим занимаюсь 10 лет уже, да, это бесполезно. Пока человек к этому сам не пойдет. Хотя вот я считаю, у нас в залах стоит запрет. Если человек пришел, который курящий, а запах существует, то ему говорят, при заполнении анкеты, он говорит, я курю. Он родной, давай так, неделю тебе на, чтобы бросить, и потом приходи. Если нет, тогда как бы к нам не в ту сторону ты пошел. Вот. И некоторые, ну это единицы опять же, те, которые реально возвращаются, и может быть даже через какое-то время, и приходят к нам уже. Пробуждение народа, оно не может быстро сделаться. Все происходит медленно, но верно, идем потихонечку вперед. Роман, дай мне средства массовой информации на полгодика, и ты увидишь, как это быстро все делается. Я скажу, если бы мне дали средства массовой информации, лично мне, как мне говорят, там, дайте мне срок, ввели бы законные методы, это все на уровне государства. Государство может это сделать в течение, там, ну не знаю, 10 лет, просто полностью отрезвить народ. Быстрее. Ну, если средства массовой информации были бы... Я говорю полностью. Конечно, когда ты в телевизор смотришь, а там при трансляции футбольного матча рекламируется пиво, когда в магазин заходишь, опять же, там вроде как закрыли они шторы. Там, да, но курево-то есть. А курево-то есть. Угу. Совершенно верно. И продавцы даже не понимают, они продают этим несовершеннолетним. Ну, это все уже... Бизнес ничего личного. Дурость. Бизнес, совершенно верно. Причем, который принадлежит, сами знаете, кому. Да, нашим заклятым друзьям. Как, прямо не, друзья. Не, как Путин говорит этим нашим партнерам. Партнерам. Гадам. Хорошо. Да, еще одно направление – это военная патриотика. Мы проводим раз в год тропа Вятичей, то есть это все бесплатно. В среднем бегает 320-350 человек. Проводим его всегда осенью. Это такое мероприятие именно больше направлено на становление, возрождение духа русского. Угу. То есть бегут команда по 5 человек, и дети, и взрослые. Единственное отличие – дети там не ныряют в речку. А взрослые 23 сентября холодно ныряют в речку, тащат раненых, стреляют там, ну, все проводим. Такая зорница такая настоящая. Ну, сейчас же модно вот эти гонки героев, тропы героев, да, как бы, ну, они там деньги зарабатывают. Мы это делаем, во-первых, самое главное для своих воспитанников, делаем это все даром, ну, совершенно даром. И делаем это от всей души, и у нас она немножко пожестче, чем все остальное. И у нас сделаны такие препятствия, где только командная бежит. То есть, один человек пробежать это, сделать это не может. То есть, у нас нет личных зачетов. У нас бежит команда, она, каждый тащит другого, то есть немножко возрождается именно такое плечо мужское. Дух наш. Да. Проводим каждый год, но уже, наверное, раз 9 или 10 провели, уже не помню. Вот. Это вот именно такое направление. Все то, что я говорю, это невозможно сделать одному человеку. Все наши мероприятия, все наши дела, все наши направления – это плод решения, воли и труда целого коллектива взрослых мужиков, мужчин, те, которые вот в едином порыве делают то, что они делают. То есть мы раз в месяц собираемся, отчитываемся по направлению проделанной работе. Раз в месяц мы принимаем решение на будущий месяц, что мы будем делать. Кого-то мы ругаем, кого-то хвалим. У нас, чтобы было понятно, нет старших или младших. У нас решение принимается единогласно, как делали наши деды и прадеды наши. Старшие у нас выбираются сроком на пленный срок, то есть как бы так сложилось. Если при решении важного вопроса человек поднимает руку и говорит «нет», но и доказывает, почему нет, тогда решение не принимается, оно откладывается и принимается решение, ну, выходим из, находим точки компромисса. То есть нужно понять, почему человек против. Ведь нормальный человек должен обосновать. Да, совершенно верно. В круг к нам, опять же, могут попасть люди любые, но с поручительством от кого-то из круга. Есть испытательный срок, есть требования, чтобы было трезво, не курили, не пили. Опять же, самое главное требование – это, конечно, дети. Ну, то есть, человек приходит, через 3 месяца рассказывает, какого он рода, сколько у него детей, как, хотя бы 3 поколения назад. Очень сильная штука, когда человек, взрослый дядька, рассказывает, что у него там отец, мать, там, дед, прадед, там, воевали, там, ну, и в таком ключе. Вот, круг обязательный для всех. То есть нет такого, я там дом сижу, или там это самое. Есть только работа, какая-то командировка, но это все у нас строго. То есть в этом плане все строго. У нас существует областной круг, который проводится раз в год, и отчитываемся о проделанной работе за год, и берем направление на целый год. Существуют круги в Амсенске и в Ливнах. Ну, это ты говоришь про Орловщину. Это сейчас есть, Орловщина. Такой круг меж. Да, значит, мы на сегодняшний момент за вот это время, ну, не то, что сейчас, буквально за 2 эти года, Орловская область входит в состав Общероссийского движения «Возрождение». Это неофициальное движение, мы нигде не зарегистрированы, да и считаем, в принципе, на своей земле не так важно регистрироваться или не регистрироваться. Нас просто надо... Перед кем регистрироваться? Да, перед кем регистрироваться. Перед самим собой, что ли? Совершенно верно. Вот, мы, там, туда входит один из регионов, вот буквально 2 месяца назад, в феврале, был съезд, 3-й съезд 11 регионов в городе Железногорске Курской области. Мы собираемся раз в полгода, ни от кого не прячемся, раз в полгода на разные территории, где, ну, как кругом решим, опять же. Приезжают по 3 человека с каждого региона, каждый регион по структуре круга имеет равное право голоса, нет старших или младших. Вот. Они приезжают, мы приезжаем, отчитываемся о проделанной работе в своем регионе, ну и фактически берем ответственность еще на полгода вперед. То есть у нас сейчас готовится уже готовый экономический сайт, где будет товарообмен среди кругов и регионов, экономика, купечество так, в том числе. Вот. У нас существуют разные группы, где как раз у нас происходит обмен информацией. И выбирается, там, допустим, вот сейчас выбрал Орловщину, выбрана сроком на год как региональный координатор Общероссийского движения «Возрождение», ну, который реально координирует все направления. Причем те направления, которые у нас в Орловщине, это у нас в Орловщине. В остальных регионах свои направления. Свои в зависимости от специфики региона, от направленности региона, круга, вернее, чем они занимаются. Ну, спорт везде присутствует, это 100%. Все остальное там уже отдельно каждое их направление. Да, забыл сказать, у нас, кстати, казна. То есть, касса взаимопомощи. Мы работаем вместе, трудимся вместе, деньги гоняем по кругу. Так, в принципе, живут все народы. Мы об этом забыли. И большинство наших граждан живет, к сожалению, пример такой, как в курятнике. Ну, другого просто варианта нет. Мы стараемся жить в плоскости, помогать друг другу и финансово гонять, ну, не то, что гонять, а помогать друг другу по кругу. Очень просто. Сидит 20 человек, если каждый из нас, ну, я, допустим, 100 рублей запустил, там, у кого-то сервис, у кого-то баня, у кого-то бизнес, у кого-то там это самое, то спустя какое-то время 100 рублей ко мне же и прилипнет. То есть, они не выйдут из клуба. Так живут другие общины, другие народы. За рубежом русские так живут, в том числе, насколько я знаю, да. Но здесь у нас мы об этом забыли. Ну, потихонечку. Значит, возрождаем. Вспоминаем, да. Мы стараемся, ну, в основной массе отбиваемся от кредитов, ипотек. В принципе, все это реально. Потому что все реально. Тем более сейчас работать начинает большой круг. И все остальные регионы, кстати, хочу обратиться к вам. Милости просим. Обращайтесь. Мои координаты всегда можно найти. В данном случае это Алексея Орлова. И пользуясь случаем, хочу вас также пригласить к нам. Приезжайте, обменимся опытом. У вас, может быть, опыт какой-то есть, у нас есть. То есть, все очень здраво. Надо просто быстрее это сделать, потому что, ну, сами видите, время сейчас все быстро происходит. И наша с вами задача как раз объединиться. Здесь самое интересное, что чихнут на одном континенте, да, да, Земли, и это отзывается уже по всем. Поэтому, когда кто начнет кому гайки пережимать, неизвестно, что там не в голову придет. Поэтому мы должны быть готовы совместно что-то делать, а не надеяться на какого-то там дядю Сэма, на дядю Чи, или там еще Ци, или кого-то еще. Наступило время прекратить надеяться. Угу. Надеяться только самого на себя, на брата, который справа или слева. Я просто рекомендую многим встать в стенку русскую, как вот наши белгородские товарищи организовывают, Федерация русской стенки, когда стоишь там в коллективе, там плечом к плечу, и ты понимаешь, что кроме тебя, из брата слева или справа, ничего в этом мире больше не существует. Вот. Это вот как раз из наших древней традиции. Обычно кулачками занимались от обычных воев там, до княжеских ридней. Это, об этом все знали, там и крестьяне лупились, да все подряд. Но это очень сильная такая эмоциональная и, самое главное, и духовная практика. Мы призываем всех, особенно мужчин, причем это просто обращение к мужчинам, мужам, русским, славянам, объединять вокруг себя людей. Причем есть наш опыт, можете наш опыт взять. У вас опыт есть, мы можем ваш опыт к себе применить. Но ваша главная задача, наша главная задача – объединиться на всех направлениях. Это может быть отцы и дети. У нас, кстати, существует, Николай Снурницын проводит «Отцы и дети». То есть возрождаем тему отцовства. В Туле проводят, сейчас в Курске стали проводить. В Ярославле наши братья проводят тему отцовства. Вот. Потом это может быть какие-то советы. Советы домов, старших домов. Территориальное общественное самоуправление. У нас тоже тема Андрея Мурдука очень сильно держит ее, ну, на Орловщине. И там прям пример. Реально он старший там трех домов. У него там заходишь в домик, да, там вообще порядок. Его граждане, ну, его там жители просто, ну, нормальный обычный человек, который, как вот до этого наш разговор, на джипе не ездит, но с уважением к нему все относятся, от бабушки до младенца. Это показатель. Настоящий русский человек, я считаю. Надо просто прекратить обсуждать власть. Надо просто прекратить обсуждать кого-то, кто за нас что-то решает и правит. Запомните раз и навсегда. Нами правят и будут править, пока мы сами не поймем, не почувствуем свою волю, силу и не захотим этой власти. Власть – это основа нашей сейчас жизни. Я считаю это так. А это не та власть, которую, как нам навязали, думают чиновнички какая-то. Первая власть над собой. То есть, мое тело, я, значит, оно должно быть трезво, оно должно быть сильное, как мужчины. Вот. Оно должно быть долго жить. Это нас считают там язычниками, да, вот, ну, не понимая, как бы, с одной стороны, может быть, это хорошо, а с другой стороны, еще такое Бог. В моем понимании все же просто. Как раньше писался Бог? Б-О, черточка, Ж, Бож. Это больше жизни. Соответственно, надо больше жить. А хочешь больше жить, можешь не есть мясо. Либо, наоборот, есть мясо, да? Но заниматься спортом, следить за собой, голодать, не злоупотреблять, самое главное. И самое главное – жить. Жизнь – интересная штука. Ну да, вот нас сейчас часто ругают власть. Вот, власть сказала. А я говорю, а вы сами станете властью. Вот сами. Как ты сказал, власть над собой. Над семьей. Власть в своей семье, власть организуйте, проявите эту власть. Где ты, человек? В обществе прояви эту власть. Если ты все время блеешь, как баран, нам не дали травки, нас не напоили, нас постригли, так, ну так и будут с вами, вы как бараны и есть. Стань человеком, и ты тогда станешь властью на земле, ты станешь хозяином. По поводу власти. Ведь есть власть, есть руководство, есть управление. если мы говорим управление, слово «правь» – это наше. Но не все сейчас, кто в руководстве, по праве живут и по праве. Да, я думаю, что вообще никто. Власть – это единицы. Как власть, когда в ладу. Но все ли в ладу находятся с природой, с самим собой, с обществом? Получается, вот эти два элемента мы брали, осталось только одно – руководство, рукой водить. Вот они рукой водят, на горку забрались и рукой водят. Не все, конечно, есть там, ну, которые мало, думают, но мало, да. Но большинство – это только руководители. А власть – это нечто широкое. Вот человек может проявить власть, человек может жить в праве и по праве. И тогда он станет руководителем от Бога, то, что называется, потому что сам будет Богом на земле. А у нас сейчас, вот я смотрю, ну, как овцы. Вот вирус, вот это, вот все у них плохо, вот все. Говорю, а ты сам-то что сделал? У тебя где дети? Где твоя семья? Где твоя супруга? Где твой дом? Где твое хозяйство? Ты с кем вообще взаимодействуешь? Где твои родичи? Где твои знакомые, друзья? Где? А что, от меня ничего не зависит? Говорю, иди отсюда. Не, ну все правильно. Я почему говорю, власть над собой, власть над страной, над семьей, власть над страной. Это нормальное явление. Наши предки всегда имели власть. Если не было власти, воли, власти в Великой Отечественной войне, мы бы проиграли эту войну. У народа не было бы этого. Это говорят, вот управленцы, кадры. Да народ был, он и есть, ничего не изменилось. Вот война на Донбассе, вот эта гражданская война, то, что сейчас затеяли наши партнеры, так называемые, да, оно показало. Мы, кстати, за это время очень плотно занимались Донбассом. Мы отправили туда 12 машин груза, мы собирали. Причем не только мы, а собирали, вообще граждане мы отправляли. Мы вывезли и приняли на Орловщине 42 ребенка с города Краматорска. Причем там, ну, с боями, можно сказать, забирали детей детдомовских. Более 800 с лишним человек прошли через наши руки. Это дети, женщины, старики. То есть, пришедшие оттуда. Мы давали там им первое время работу какую-то там. Даже детский садик организовывали. Никто нам никаких препонов не ставил. Ну, то есть, это наше было желание помочь. И самое главное, мы понимаем, что это гражданская война. Это страшная вещь. Вот. Все, что сейчас там потихонечку затишье. Ну, сейчас мы, допустим, вот до 11 апреля опять собираем гуманитарку туда. И опять же, туда знаете, что нужно? Русские книжки. Книжки с русским языком очень мало. Причем собираем там БУ какие-то там и отправляем туда. Нормальное явление. Это мы совместно с Центром Бесадика нашим делаем. Хорошие ребята. Да, кстати, у нас есть такая... Никто, кроме нас, да? Вот такой цвет десантура у нас лежит такой. Ну, это сейчас их очень мало, ну, как бы... Настоящих. В наших рядах много старых войн. Ты сказал в круг поручительства. Ведь слово поручительство, если так разобраться, это для кого-то страшное слово. Почему? Потому что ты рукой своей, рукой отвечаешь за того, кого воешь. И в случае, если это оказался гад... Руку на отсечение даешь. Говорю, даю руку на отсечение. Вот это есть поручительство. Когда ты своей рукой в круг ввел, и ты за него отвечаешь. Вот это очень важно понять. Вот что такое поручительство. Не, мы это понимаем. А я просто говорю, некоторые не понимают. Да. Я ручаюсь за него. Мы это понимаем. А ты головой готов отвечать за него? Головой? Нет, не готов. Ну, тогда извини. На самом деле все зависит только от нас. Мы должны понять, что кроме нас никто не изменит этот мир. Сегодняшняя ситуация в стране, да и в мире в целом показывает, что народ, ну, извиняюсь, раньше что стадо. По телевизору показали, вброс информации выбросили там, есть ли коронавирус, нет коронавируса, я не специалист. Ну, допустим, немножко посмотрел старую методологию, там, за 1981 год смотрю, она, оказывается, как бы и был там. В советское время нас никто не беспокоил ни с какими вирусами. Просто врачи профессионально, бесплатно делали свое дело. Совершенно верно. И народ был здоровый. Мы все выходцы Советского Союза. У нас есть тот генофонд наших дедов и бабок. Сейчас поколение, к сожалению, слабое. Приводят мальчика 10-12 лет, он ни разу в школе не дрался. То есть, и он рыхлый, он толстенький. Он не то, что толстенький, он рыхлый. Он, ну, физически никогда ничего не делал. Попробуй в Советском Союзе такое представить. Нас гоняли. Да, ну, я вот старые фотографии смотрю своих отцов. Дедов, да там не было толстых. Они, если и были толстые, но это не толстые, он это просто крепкий, огромный. Крепкий, да. Все остальные поджарые такие, волчатки такие, или волки уже там, да. Ну, приятно, любо-дорого посмотреть. Вот. И сейчас, если только те занимаются, кто спортом, а все остальные, к сожалению, занимаются, как один наш товарищ питерский сказал, отриньте временное, вернитесь к вечному. Вот они занимаются временным. Всех призываю, еще раз призываю, я думаю, не то что думаю, я уверен, мы победим, справимся, мы сделаем свое дело, однозначно, у нас с вами, мы до того великий народ, чем ниже падать, тем выше подниматься. В самое дно мы уже упали, потому что мне 42 года, 10 лет назад что-то в моем тумблере включилось, выключилось. Я этим живу, это живут мои дети, мои родственники, мои друзья. Наш, в принципе, каждой клеточкой вот своего организма я понимаю, что происходит. И смотря, радуюсь природе, солнцу, жизни самое важное. То есть, и самое главное, я еще учусь у детей. Тренируя детей, я учусь у них, потому что дети – это такие вещи, раз говорят, что взрослые даже не могут понять. Вот. Ну, очень, очень на самом деле приятно находиться вот в этом месте. Огромная тебе благодарность, что как бы вот я доехал до наконец-то до тебя. Да? И есть возможность сейчас транслировать данные, все, данные слова, данный опыт для всех остальных. Потому что, ну, к сожалению, средства массовой информации мы пока не обладаем. Вот. Но мы их строим. Мы строим, да, мы строим, мы захотели. Пришло время. Это наша воля. Ну, знаешь, еще вот касаемо власти, очень важно понять. Часто люди называют себя властью, не понимая, что означает слово «власть». Ну и кричат: «Вот мы власть». Я говорю: «Чем ты докажешь, что ты власть?» «А что надо доказывать?» Я говорю: «Ну хорошо, что ты как власть сделал? Вот чем власть определяется?» «Ну, то, что мы заявили». «Ладно», говорю, «маленький ребенок тоже может заявить, я власть». Но потом наступает вечер, ему говорят: иди спать ложись. Ну, да, да. Да. Я там с вами посижу. Ну, посидела. Хорошо, заявить недостаточно. Что еще? Ну, надо себя проявлять. О, говорю, как проявлять? Ведь власть – это не только когда ты с кем-то взаимодействуешь, не только когда ты какие-то бумажки подписываешь, а еще когда ты можешь обеспечивать других людей продуктами питания, создавать рабочие места, объединять вместе. В твоих руках находится судьба других людей. Вот что такое власть. Распределение продукции, распределение времени и так далее. Все остальное. Это вот эта власть. Если вы этими не обладаете, сами ничего не производите. Если вы не распределяете, а только в магазин бегаете, да? А только подписываете. Да, только разрешение даете. Все. Это вы не власть, вы подчинстояние. Вот и сейчас наша задача, на мой взгляд, прийти к этому состоянию. То есть не просто, ну, собрались, поговорили, что-то приняли, а еще и воплощать в жизнь, создавать рабочие места для кого? Для тех же самых отцов, которые сидят в танчики играют, для тех же самых молодежи, которые не знают, куда пойти. Вот сейчас они школу закончат, и куда идти дальше? И все, и тишина. Институт, танчики, пивнушка. Ну, понимаешь, вот если мы не создаем рабочих мест, не организуем, не распределяем, у нас нет своих запасов, нет своей казны, мы не власть. Вот к этому должны прийти. И поэтому я вот сейчас вижу, что круги, которые делаются по образу, которые сейчас в Орловщине, в Курске и в других местах организуются, это вот будущее, которое станет властью, если добавить этот элемент, о котором ты сказал. Вот уже мы начинаем еще экономику подтягивать сюда. Начинаем производить и распределять. Всему свое время. Наша задача, как говорится, когда мы проигрываем, мы окружены, наступать во всех направлениях. На самом деле не хватает пока людей, тех, которые будут смотреть, мужчин, те, которые будут смотреть на 150, на 200, на 300 лет вперед. Ведь мужик должен смотреть на 150 лет вперед. Это минимум. Это вот вечная слава Сергея Александровича Данилова, который об этом как бы мне, вот, ну, можно сказать, вбил мне в голову, да, смотри хотя бы минимум на 150 лет вперед. А тогда все очень просто. Тогда ты проецируешь жизнь собственной семьи, собственного рода на 150 лет вперед. Я хочу привести просто пример. Я недавно, у меня младший сын, и я его сажал, 3 годика сажал, обряд делал, на коне посажения. Ну, uh-huh. На коне сажал, первый воинский обряд. Я никогда раньше, ну, как сказать, не впечатлен был этим детям. Ну, я просто не знал этого. Но я, когда я сейчас это сам прошел, ведь поймите, как раньше, как же, какие мудрые были наши предки. Маленький мальчик, 3 годика, его сажают на коня, отец сажает. Мама, мать благословляет его, все одеты, там, в рубахах, все, ну, много народу пришло на все это действие. Он садится на лошадь, оно без седла лошадь, да, он садится, вцепливается в эту гриву, там, в попону, и мы проводим там первый круг. Ну, делали либо возле дома, возле дуба, возле капища, то есть везде по-разному, но отец самое важное. И вот я, проводя первый круг, я ему говорю: сыночек, какой ты будешь отец, сколько у тебя будет много детей, какая у тебя будет жена красавица, какой ты будешь достаток в доме у тебя будет, как ты будешь трудиться, как ты будешь все обеспечивать. И это маленький вот мальчик, да, сидит на лошади, едет и говорит: да, буду, повторяет. Хотя уже в голове он может сказать: и не буду. Ну, то есть я за своего скажу, он у меня такой упертый. И второй круг проводишь, и я говорю ему, какой он будет воин. как он будет овладевать орудием и оружием, как он будет учиться ради этого, как он будет защищать семью, род свой, там, страну свою, жену свою. Да? И он повторяет это, да, буду. Третий круг, я провожу его на лошади, он вцепился, сейчас сидит, я ему говорю, какой он будет государь, как он будет справедливо править, как он будет справедлив к братьям своим, да, по правде жить, как он будет жесток к врагу, как он будет учиться, опять же, ради того, чтобы править правильно, честно, по правде. И он это все повторяет, буду. И потом я его снимаю с коня, к нему подходят взрослые дядьки, они его обнимают, хлопают, он стесняется, там, подбрасывает, говорит, какой мужчина родился. И перед ним кладут 4 предмета. Я сажаю на колено и говорю, сыночек, ну выбери свой путь. А предметы старые и древние. Это серп, знаешь, какой символ, да? Это молот, еще древнее. Это топор, древнее меча. И венец, ну это символ власти. Венец, символ с рунами у нас там есть, символ власти. Ну и я объясняю ему, сыночек, выбери. И он выбирает собственный путь. Он показывает на него пальцы. И тут все уже, о, все пошло, все что надо. Как раньше наши деды проектировали судьбу, направление жизни своих детей. Это уже очень важно. Он не просто это все повторял. Он сидел, маленький человечек, сидел на огромном существе лошади и управлял ей. Это уже космическая какая-то энергия, с одной стороны. А с другой стороны, я только осознал, как отец по-настоящему, что вот я направляю его в то русло, которое, опять же, не просто тупо я показал. Он выбирает направление свое. Я же ему не сказал, вот куда. Он просто ткнул пальцем вот так, посмотрел на все. Вот так вот, да. Лично мое мнение, я впечатлен. Жена там, как бы, ну, все удивились. Какая простая мудрость, да? Совершенно верно. Все просто. Все, что просто, то просто. Все, что сложно, то ложно. Нам все время пытаются сказать, вы не можете разобраться в этом мире, потому что он сложный, без нас вы не разберетесь. Да. Я всегда говорю, слушайте, без вас жили, еще прожили. Совершенно вот верно. Эти все вот заумные товарищи. Инородные. Ну, я считаю так, это наши священные учителя. Мы когда-нибудь низко им поклонимся в землю и скажем большую благодарность за то, что научили нас жить правильно, по-своему, не боясь ничего, понимая, что земля – это наша, небо – наше. И отцами нам завещено землю держать да небо беречь. Будем жить? Будем. Ну что ж, друзья, я думаю, что на этой прекрасной фразе «будем жить» мы закончим нашу эту встречу. Напоминаю, что вы смотрели, слушали Народное славянское радио. В студии находился я, Алексей Орлов, и Роман Титов. Благодарю тебя, Роман, за то, что поделился своими мыслями, поделился тем, что вы делаете. Будем жить. Будьте здоровы. Всем добра, всем здравия. Будь здоровым.